Налаживается, налаживается. Михайлов жалился, что в каждом закутке любовь крутит. Нашу кассиршу подловили вчера с патрульным. Какую кассиршу? Подпрыгивает вологодский Серега. А, заволновался, ухмыляется Николаевич. Нашу же, я сказал, а не твою. Милку поймали. Ведь вроде весна, март. Положено любовь крутить. Милку? Так она как кошка, только март у нее круглогодичный. Кстати, а куда наша Мурка делась? Я ее давно не видел. Да никуда она не делась. Только теперь она все время у рыболовов трется. Оказывается, она рыбу свежую любит. А может и фенола с бензолами в свежей рыбе. Но теперь она все время с этими рыбаками. Как же она босыми лапками на льду? Ага, сейчас будет она на льду сидеть. Ее рыбаки на коленки пускают. Так вместе и на поплавок и смотрят. Ладно, спасибо, хозяйка. Гоп-гоп, пора, ребята. Обвешанные оружием мужики спускаются во двор. Николаевича что-то беспокоит. И потому каждый тащит по три ствола с боеприпасами. Пистолет, дробовик и ППС. Кроме как у снайпера Ильяса СВТ. Андрей остается в расположении. Я уже убедился, что ему нож острый подниматься по лестницам. К тому же он пообещал Демидова довести до качественной стрельбы. И даже поспорил с Вовкой на шоколадку. Демидов, не грильный бибизян, встречает нас у машин. Он довольно громко и почему-то страшно гнусаво спевает какую-то очередную шнягу из шансона. Прислушиваюсь поневоле. Я сегодня дечебал с дебушкой дуби бою. У тебя что, насморк? Ты ж чё, это песня пацанская такая. А, я-то думал, что у тебя насморк от либодада. Какого еще лимонада? Из чебодада. Дошел чебодад с дебодадом и насморк. Прикалываешься? Еще чё, прикол. Это злая шуточка над зэком, новичком в камере. А я просто шучу. Это, а зачем шутят над новичком? А посмотреть, как он ориентируется в ситуации. Пролопушит, будет ему худо. Вон как, тебе магазин набить надо? Не, спасибо, у тебя сегодня и так работы куча будет. Это какой, ракет потрошить? Ага. А мы уже, Николаевич сказанул, мы полста зачинок и надыбыли. Каких зачинок? А во! Демидов вытягивает из кармана куртки грубо отрезанную верхнюю половинку патрона от сигналки с примотанным скотчем к донцу ракет спичками. И работает? А то, кинуть! Тут же кругом люди и машины, подпалишь кого? Да ладно, я ж не тупарь, усекаю. Ну ладно, уже зовут, счастливо оставаться. Зря меня не взяли. Еще наездишься. В автобусе неожиданно много народу. Снаружи не разглядел. Окна никто не мыл. Видно, сочли, что такое тонирование рубероида меньше привлекает внимание. Поверх наварили сеток и полос. Тут эстетики никакой. Сделано грубовато, но с виду надежно. Вид у обычного китайского автобусика стал каким-то постапокалипсичным, голливудским. В решетках и грубых подпалинах от сварки. Здоровый с мужиками. Если нам повезет, то они вернутся на грузовиках. За руль устраивается Вовка. БРДМы сегодня ведут в дело мужики из арт-музея, которых чинили. На головном бронике покатит Николаевич и Сергей. За пулеметом второй примет в себя Ильяса с винтовкой. В жестком крепеже башенки и Сашу. Проверка работы раций. Работают. Даже у меня. Хотя я с этой бесовской техникой не очень-то дружу. А вот Дима опер устраивается на переднем сиденье рядом с Вовкой. Мужичок, которого он согнал, бухтит, но затыкается, когда ему в понятной доходчивой форме объясняют, что стрелок спереди полезнее второго дятла. К тому же Дима знает этот район. И тир тоже сугубо его наводка. Автобус выкатывается из ворот, забирается на горбатый Кронверский мост и останавливается перед наворошенным муравейником. Саперы развернулись во всю мощь. Мало того, что сейчас у них в игрищах участвует здоровенный гусеничный кран, видимо, решили узел обороны моста сделать циклопичным. Подозреваю, что как только вычерпают запасы бензоколонки, так и отодвинут там оборону. Да и Ановский мост, скорее всего, разберут. Пока холодно, еще зомби не прут к реке, а потеплеет не удержим. Вовка бубнит свою рацию. Стоим, ждем. Пока стоим, звоню братцу. Отзывается сразу. Говорит, что чем дальше, тем хуже. Зомби стало больше. Мало того, идет вспышками какая-то пальба. Причем Миха и его отец как-то очень насторожились от этого. Объяснить не могут почему, но сильно встревожились. Характер стрельбы истерический, по их мнению, и очень похож на перестрелку. Не было печали. Договариваемся ориентировочно на 2 часа. К тому времени мы должны уже быть напротив коттеджа. Дима обещал наладить связь, но тут проблема. Водитель машины сам в рациях не бум-бум. Передаю оперу трубку, и он там бурно о чем-то переговаривается. Причем я с трудом понимаю, едва ли не каждое третье в лучшем случае слово. Трогаемся. Оказывается, за разговором не заметил подхода колонны бронетехники. Маленькая такая колонна. Первая машина выглядит боевито. А вот вторая непривычна глазу. Из башенки торчит СВТ. Как-то странно. Пробравшись через саперное буйство, наша техника вместо того, чтобы идти по асфальту Кронверского проспекта, сворачивает на аллею Александровского сада. Дима, повернувшись, объясняет. Надо проверить проходимость. Глянуть, много ли зомби у ограды засада и в парке. И чем черт не шутит, возникла идея нарастить в будущем ограду парка и оттяпать себе еще кусок территории. Под огород, например. Сейчас, разумеется, это не получится. А вот зимой, глядишь, и выйдет. Ну да, картошка-то с луком у нас уже кончилась. В грязные стекла черт что успеешь разглядеть. Ну что радует, мало тут зомби. Не такая толпень, как на Невском. Вываливаемся из выхода в парк на Сытинскую площадь. Теперь смотреть в оба глаза. До этого на инструктаже растолковали, что L-образное здание и ТМО с красивой башенкой загораживает площадь с двух сторон. Охватывает и территорию рынка. Сам рынок – здоровенный центральный корпус с различной жратвой. В одном конце овощи, твороги, а в другом рыба и, к сожалению, мясо. Значит, там живчики как минимум. Еще есть павильон со шмотками и всякой всячиной. А с противоположных и ТМО стороной тоже буквы «Г» – киоск в ряд с продуктами. Еще просили присмотреться к магазину парфюмерии и взять в виду колледж. Может, там кто живой? Проезжаем мимо запертых ворот на рынок. Следующий открытый настежь. На углу автобус останавливается, а броники проезжают дальше. Неплохо так проезжают. Дымин из выхлопных от них валит. Значит, еще поездят. Вовка поворачивается и говорит. Вполне возможно зачистить. Наши газели бычок вполне подходящие. Николаевич говорит. Один фургон с приманкой. И вполне за несколько часов может разобраться. Беда только, что у нас нет фургона-ловушки. Его еще сделать надо. Это да. Да, картошкой мы тут не разживемся. Точно не сможем. И к своему глубокому сожалению, никаких признаков наличия живых никто из нас не находит, как невнимательно мы смотрим. Сзади появляется БРДМ. Объехавший квартал пристраивается им в хвост. На квадратной Австрийской площади головной броник сворачивает вправо и по сравнительно пустому Каменноостровскому проспекту катим к Неве, заодно отмечая большое количество мертвяков без обуви. Ну да, тут же центральная мечеть. Ближе к Неве и зомби практически нет, единицы в поле. Сооруженный стараниями саперов забор у бензоколонки со стороны выглядит жидковато. Набережная. Справа сидит невозмутивая Шидза. Тут машин не то чтобы много, но как-то кучками. В одной такой куче увяз вполне приличный с виду мебельный фургончик, зилок. Рядом с ним встает вторая БРДМ. Первая отходит поближе к парапету набережной. Ворочают башенками. Но ни с одной стороны дворянского гнезда, ни с другой домика Петра Первого и даже от резиденции представителя президента к нам не идут зомби и не бегут живые. Тишь и гладь. «Первая группа, на выход», — говорит Вовка, отняв от уха рацию. Там водитель в кабине, ключи стало быть на месте. Осторожно и аккуратно из автобуса вылезают четыре человека. Вовка, опустив стекло в своей дверце, пристраивает ППС. Упуская момент, когда в БРДМах открываются люки, и оттуда высовываются наши люди. Буднично хлопает несколько выстрелов. Те зомби, что были рядом, грязные, медлительные, и какие-то несчастные с виду покорно ложатся. Остается только водитель фургончика, видно, как он ерзает в кабине. С ним справляется без нашей помощи. Один из четверки открывает дверь кабины, и вылезшего оттуда водителя в три пистолета кладут на месте. Ключи впрямь оказываются в замке. Только вот бензина в машине нет, и, похоже, аккумулятор скис. Но оказывается, что аккумулятор в запасе есть, его тут же ставят. В бак заливают канистру из трех висевших на БРДМ, и двое из четверых садятся в кабину фургона, а двое возвращаются к нам. Трогаемся дальше. Только вид спереди закрывает теперь фургон. Смотрю на него. Там и впрямь, то отставая, то выдвигаясь вперед, болтается уже знакомый катер. Приятно, что уж. «А это что за китайские собаки там стояли?» спрашивает слух один из вылезших. «Это не собаки, это Шидза. Шидза не собаки, а полульвы и полулягушки. У правого он самец под лапой жемчужина, у левой самки детеныш. 100 лет уж тут стоят», замечает Дмитрий. Их ставили в Древнем Китае у храмов и кладбищ, чтобы охраняли вечный покой усопших владык. Ага, как и сфинксы у Академии. Тоже покой фараонов должны были охранять. Да уж теперь им там самое место, кладбище с гуями охранять. Чего-чего? Гуй, это китайский демон-оборотень, дух умершего грешника. Гламурненько. и к месту, а как звучит. Вот вам гуй, ни гуя нет, гуёва, ни гуёва. А гуели, гуями обложили. С гуя рухнул. Ни гуя, ни гуя, а потом гуяк и гуюшки, гуюшки. На гуя, да гуя нагуярили, выгуяривайте гуям. На гуя выгуяривать, загуяривайте нагуй. Все, принято на вооружение. Пока трепались, проскочили мимо Нахимовского училища, где стоял затишки пяток пацанов в форменках, мимо Авроры. Ползем медленно. Передняя БРДМ расчищает старательно дорогу, распихивая в сторону стоящий как попало автомобили. В Нахимовском тоже никого живых не видно. Их тут с первого дня уже нету. Как так? А клешники тогда еще тут десант выкинули, и всех пацанов, кто еще был жив, тут же под прикрытием десанта и вывезли. МЧС тогда им помогла на своих галошах. Как раз и заметили, что в крепости люди мимо шли, попали под полуденный выстрел. Небось сразу догадались. Догадаешься тут. Проходим по Самсоньевскому мосту, и мертвецов становится заметно, и сильно заметно больше. Не мудрено. 6 больниц, куча школ. А у нас с 30-х годов всегда рядом с больницами размещали школы и гостиницы. Вокзал с его бомжами. Не толпа на Невском, но густо. Очень густо. И густо много мелькает грязных и окровавленных белых халатов, зеленых шапочек и медицинских костюмчиков, веселых расцветок. Коллеги. Первые признаки живых – шторы, свисающий из окон верхнего этажа Адмиралтейской академии. Останавливаемся. Кто-то спереди запускает ракету, потом еще одну. Но никто не отзывается. Едем дальше. Опер сидит как на иголках. Теперь вроде как он играет роль Сусанина. Где-то рядом его пресловутая не то оружейная комната, не то тир. В карты не смотрит. Видимо, ориентируется и так отлично. Колонна отходит от набережной, и мы прёмся в какие-то глубины, не то промзоны, не то зоны железной дороги. Впереди слышна короткая пальба. Проезжаем в распахнутые ворота. Мертвяков внутри нет. Вытаскиваемся шустро из автобуса. Кто-то в темпе захлопывает ворота. Закрываются они, правда, с трудом. Очень вероятно, что передний БРДМ боданул их рылом и слегка погнуло. Вяжут створки ворота куском веревки. Дмитрий возбужден. Аж скулы побелели. Видно, не зря он у ворот крепости кого-то там ждал. И так и не дождался. Как бы ни оказалось, что тут придется встретиться с тем, кого ждали. Вокруг низкие, грубо сляпанные. Не то пакгаузы, не то мастерские. Те, кто ехал с нами в автобусе, рассыпаются по двору. Кроме Тойоты на спущенных шинах, ничего интересного во дворе нет. Тем не менее, мужики уже довольно сноровисто берут территорию. И окна, и крыши под контроль. Ильяс остался в БРДМ. Саша тоже. А вот Николаевич присоединяется к нам. Дверь довольно новая, железная. На магнитодворский консервный нож распахивает ее шутя. Включаем фонари, но свет внутри и так есть. Пахнет очень знакомо. К запаху характерному для посещаемых военных мужиками нежилых мест. Оружейная смазка, гуталин, затхлость, туалет и немного ногами для букета. Еще мертвечинкой с ацетоном попахивает. Замечаю, на Николаевича ту самую готичную перчатку на левой руке. Держит ей помповуху. Ну да, мое место, как всегда, в тылу. Но никого нет, вообще. Пока не заходим в импровизированный тир. Явно пистолетный. Тут длину зала 20-25 метров. В самом конце зала перевернутый стол. Из-за стола поднимается человек. Милиционер. Был милиционером. Сержантом. Дмитрий вздыхает. Явно это не тот или та, кого он боялся увидеть. Милиционер так хорошо забаррикадировался, что сейчас не может вылезти. Доктор, упокой его из малопульки. Не нужно ему голову разносить, просит меня опер Дима. Но отчего не уважить просьбу? Подходим ближе. Мертвяк поворачивается к нам и тупо пытается идти. Да стол не дает. Выстрел простой, дистанция детская. Мертвец заваливается обратно туда, где сидел в обороне. Сержант успел собрать баррикаду из стола и нескольких ящиков. Тут же пустая бутыль от фанты. Заплесневелые пирожки в полиэтилене. Никаких записок нет. И на теле никаких ран, мундир чистый. Только присмотревшись, замечаю забинтованный аккуратно указательный палец на левой руке. Не повезло парню. А еще сержант собрал арсенал. Три марголина и револьвер с необычной деревянной эргономической рукояткой. Несколько пачек патронов. Голубые с мелкашками и бело-черные с револьверными. Дмитрий берет револьвер. «Что это за вещь?» – спрашиваю я его. «Хайдуров, бурятский кольт». Шутка. На самом деле спортивный целевой револьвер ТОС-49. В свое время намолотил кучу золотых медалей. Если никто не против, я его себе возьму. Бери и кобуру на бедро, чтоб как шериф. Это Николай чехиничит. Спасибо. Получается так? что пока 4 короткоствола. А где пистолеты, пулеметы? А это вон та дверца. Только не обольщайтесь особо. Комнатушка — обычный чуланчик. Тут она была за оружейку. Отсюда покойный сержант и притащил патроны и оружие. Дима вволакивает оттуда ящик, покрытый буквально слоем пыли, открывает. Ничего не понимаю. Внутри лежит десяток металлических прямоугольных коробочек. Сантиметров эдак 30 в длину, 10 в ширину и толщиной сантиметра 3. С торца вороненой коробочки торчит массивный крючок. В целом какой-то дверной замок-переросток. Что это, Берримор? ПП-90 в сложном состоянии. Сейчас я его, вот сука, ну давай. И в руках опера Коробчонка за несколько секунд возни с ней разворачивается в угловатый пистолет, пулемет с плечевым упором. Ух ты, ЦРУшный девайс, говорю. На самом деле говно. И американский говно получился, и наш ответ туда же. Но все же, пистолет-пулемет сделан не в пример Аграну. Проверочная стрельба показывает полную правоту Дмитрия. Агрегат садит пули с таким разбросом, что диву даться, ПМ куда как лучше. Но тем не менее, это оружие. Метров с 5 из него попасть можно. Опять же, пиндрючистое. Для тех, кто не в теме, очень можно пыль в глаза пустить. Забираем его, а потом грузим те самые 30 тысяч мелкашек в голубых картонных пачках из соседнего пакгауза. Вроде, по словам Димы, конфискат. Пока мы болтали в тире, мужики во дворе посмотрели, что в фургоне. Оказалось, ничего. Одна запаска. У них тоже начинают чесаться руки, набить фургон чем-то полезным. Николаич с трудом остужает их позывы. Обнаруживаем во дворе отсутствие одной из БРДМ. Оказывается, тут неподалеку есть фирма, торговавшая бронированными автомобилями. Неугомонный старчина из артмузея дернул туда с Ильясом. Николаич ругается на такую самодеятельность, но мы не успеваем толком соскучиться, как БРДМ оказывается у ворот. «И как? Разжились еще броневичком?» – осведомляется Николаич. «Только нас там и ждали. Как под метлу подчищено», – отвечает рацием голос Ильяса. «Получается так, что вы дурака сваляли. Зато посмотрели. Мало ли броневичок в хозяйстве лишним бы не был. Рассаживаемся, трогаемся дальше. А ведь, наверное, тут в этих промзонах черта косматого найти можно. Тут же хрен что может храниться. Кто б спорил. Только вот прочесывать заманаешься, а значит, у людей что-то не попадалось. Так ведь и зомби практически нету. Это и плохо. Что будет плохо-то? Доклад доктора помнишь? Помню. И что с того? А то, там, где толпа, морфа не может быть. Там все по маленькому кусочку слопают, потому как большое не достанется. И разве что шустрее станут. Потому где толпа зомбов, нам легче будет, без неожиданностей. Вот в таких безлюдных местах морф отожраться может, мама не горюй. Да ладно тебе волну гнать, может этих морфов и не будет вовсе. У тебя хомячки в доме жили? Ага, дочка выклинчила. Твой хомяк мог клетку сломать? А он в аквариуме жил. Ну без воды, конечно, сухой. А чё тебе втолковывать? Беседа двух моих спутников интересна. Морфов мы пока ни одного не видали, кроме Валентины. Да и она видела только крысоморфа и хомякоморфа. Понятно, люди не очень-то и верят. Думаю, вероятно, дура баба нафантазировала с испугу. Но я-то Валентину знаю. Вот чего у нее нет, так это склонности фантазировать. Не удивляйся, если своему ребенку она на ночь будет читать большую медицинскую энциклопедию вместо сказок. Потому боюсь представить, что может человек-морф. Он может неплохо бегать, прыгать, лазить по вертикали, устраивать засады и самое плохое – грамотно охотится. И так-то человек самая хищная обезьяна в мире, если еще и мутировать будет. Рассказ братца после вскрытия прозектора тоже оптимизма не добавляет. Даже если у покойного прозектора и до смерти была толстенная лобная кость, а в медицине описаны случаи, когда лобную кость пуля не прошибала, все равно 2 сантиметра и это перебор, значит нарастил за пару суток. И зубы. Откуда взялись сверхкомплектные? Зуб сам по себе сложный орган. Развиваться может только из зачатков. Непонятно, в общем. О, знакомая площадь. Калининская, что ли? Казино Конти. А еще тут после блокады немцев вешали. Карателей из авиаполевой дивизии и коменданта Пскова тоже. Недавно по телевизору документальный фильм видел. После этого еще наши либералы-гуманисты еще громче развопились насчет жути сталинизма. И что особенно поразило, я тогда с дуру свое ЖЖ об этом казни написал. С полным одобрением этого повешения. Так ругались в мой адрес 2 категории мудаков – либералы и русские нацисты. То, что на совести каждого из повешенных, кроме генерала-коменданта Ясен Пень, он только приказы отдавал в ликвидациях, было минимум по 200 собственноручно убитых русских гражданских. А это военное время-то в основном бабы и дети. Совершенно не парило ни либералов, но это понятно, мало ли что маньяк убил садистки 150 несовершеннолетних детей, это херня. А вот то, что нарушается право маньяка, ему не дает в тюрьме смотреть 40 программ по телевизору, это страшное преступление режима и жуткая несвобода. Ничто характерное русских наций. С какого бодуна русские нации так жалели не своих соплеменников, а немцев, понять умом не могу. Особенно в связи с тем, что с точки зрения немецких наций, русские нации как были унтерменьшими, так ими и остались. То есть немецкие нации мне понятны, а русские ну никак. Дискуссии не получилось. Потер я к чертям всю эту матерщину. А теперь и ЖЖ, наверное, нет в помине. Надо будет выбрать минутку, зайти к долговязому соседу, узнать, что там в инете. Как-никак сосед, ведь тоже в разведке, только высокотехнологической, электронной. И действительно они сутками работают, качают, что могут. Гляди, мужики голые, точно голые. Точно, откуда они тут? Ну чё подскочили, баня тут рядом, оттуда и чесанули. Действительно, в редковатой, но толпе зомби отчетливо видны несколько совершенно голых мужиков и бабы. Видок у них мерзопакостный. Возможно и потому, что нынче в баню молодые не ходят, а голые пенсионеры – то еще зрелище, не плейбой. А эти грязные, изрядно погрызенные горемыки еще и мерзнут куда сильнее других зомби, потому вообще не двигаются. Надо же, в зомби-мире социальное расслоение. У голого и тут жизнь тяжелее, чем у обутого одетого. Тьфу, развел философию. Зато когда солнышко прогреет, глики согреются быстро и всех одетых обставят. А вот что действительно интересно, зомби из старика по силе и скорости хуже, чем зомби из молодых. Физическая форма у них влияет на их не жизнь, а интеллектуальный уровень. Зомби-профессор умнее зомби-бомжа. Зомби-садист свирепее зомби-гуманиста. Странно, че это влево-то свернули? Нам же вправо по металлистам надо. Вовчик, спроси Чифа, куда это мы? Тут региональное управление МЧС. Видно туда. И? Вообще нам пригодился бы склад Росрезерва. А МЧСники об этом должны были знать. Не знают они ни хрена. Их потому змеи в черном теле и держат, что думают они в несознанке. Они их прям не знают. Это ж гостайна. Ну так наши МЧС, они ж низовые. Пяхота. А тут генералы. Может, если еще и живы, так в курсе. Или там по сейфам покопаться. Ага, прям в холле стоит сейф, а на нем крупно написано «Тута все гостайны». И открывается этот сейф ногтем или пинком. Ну не так, конечно. Но все равно о складах должны МЧС знать и в ФСБ. Ага, да в ФСБ тебе который час и то не скажут, потому как вообще все секретят. И что тут из складов с харчами такую тайну делать? Вот грянуло, и сидим на жопе ровно, свистим в две дырки. Ну знаешь, вон про бадаевские склады и про склады на американских горках в Ленинграде все знали, и немцы знали. И спалили все эти склады моментально, чуть не в первую бомбежку. Это да. Действительно, доезжаем до управления МЧС. Здание настолько явно покинуто, что и говорить не о чем. Правда, машин на стоянке мало. Видимо, кто-то успел уехать. А вот зомби много. Не мудрено. Сюда раненые и укушенные ломанулись ровно точно так же, как в больнице, поликлинике, военное училище и вообще, во все заведения, где есть медпункты и где могут оказать медпомощь. Все-таки стоим несколько минут. Напущенные ракеты старательно таращатся мертвяки. Их действительно даже жидковатый свет сигналов словно завораживает. Разворачиваемся, катим обратно. А вот чего не могу понять, сколько промзон проехали, а там ни работников, ни зомби. А у нас в Петропавловку сбежалась куча народу. Ну, артмузейские, понятно, старые боевые кони. У них рефлекс по тревоге в часть бежать. А мы не тодворские. То, с чего семьями прибежали. Вот проезжали игристые вина. Так там ворота настежь. Значит, если кто и был, так разбежались. Так, доктор, монетный двор – это вещь в себе, это не просто завод какой-нибудь. У нас же династия рабочая, и поощрялся это с давних времен, и жили все рядом. Вот с какой радости, например, называется Большая Монетная или Малая Монетная улицы? Вот потому и названы, что там наши люди жили. Реформаторы, надо отдать им должное, почти совсем было все разогнали и все угробили. Но как-то монетный двор устоял. Так что тут ничего мудреного нет. И коллектив устоялся, и охрана вооруженная, и крепость в крепости. Куда же еще бежать? На дачу? А что там делать без оружия? Без поддержки? Тут со своими спокойнее. Хотя это сейчас мастером по металлу считается быть стыдно. Все больше супервайзеры с мерчендайзерами нужны, а не слесаря-инструментальщики. Тут ошибаетесь. Нам менчендайзеры очень нужны. Это зачем? Так менчендайзер – это вообще-то грузчик. А супервайзер над менчендайзером – это бригадир грузчиков. Ёпта, а зачем так мудрено-то? Ну как же, грузчик – это стыдно, а менчендайзер – престижно. Тьфу, стыдоба. Прибыли, сообщает Вовка. Наши машины стоят в каком-то совершенно обычном дворе. В пределах видимости не больше десятка мертвяков. У дверей показывается Николаич. Рискованно. Правда, холодрыга стоит такая, что зомби тоже не показывают чудеса шустрости. Даже через грязное стекло видать хлопья снега. Март, пнах, весна. Получается так, что сейчас зачищаем двор из малопулек. Подъезд третий как раз перед вами. Потом команда из 4 человек поднимаемся на последний этаж. И выводим всех, кто там есть. В команду идем я, мастер-создатель брони, опер и доктор замыкающим. Вопросы. Сколько там живых? 16 человек. Откуда столько? Овчинниковых там 4 же. Получается так, что комендантша вполне достойна своего мужа. Тоже гарнизон организовала. К ним все соседи с 2 верхних этажей собрались. Внизу-то мертвяки всех заблокировали. Порядок действий такой. Вы, Геннадий Петрович, в своей сияющей броне впереди и с 2-стволкой. Но стрелять только по угрозе непосредственной жизни. То есть если будет необычный зомбак. Морф? Именно. Тогда сразу бухайтесь на коленки и открывайте нам директрису стрельбы и стреляйте сами. Во всех остальных случаях основной стрелок Дима. А то у нас уши порвутся в ограниченном пространстве от 12 калибра повышенной мощности. Значит, Дима чистит малопулькой. Я на случай чего с калашом. Пока для меня цели не будет, кидаю зачинки. Заодно проверим их действенность. Доктор, прикрывайте тыл и можете помогать Диме. Сектор слева сзади на марше лестницы вверх тоже ваш. Вопросы? Не узнали, сколько внизу зомби? Не меньше 3. Ясно. Тогда начали. Марголина отщелкали. Люди наверху предупреждены. Группа двинулась. У рыцаря в сияющих доспехах связка электронных ключей. На 4-м дверь открывается. Аккуратно притворяем ее, стопори на всякий случай, если кто дернется изнутри. Желающих что-то не оказалось, и мы двигаемся внутрь. Но рыцарь вдруг резко останавливается в проеме. Шумно принюхивается и внезапно орет в полный голос. «Все назад! Не стрелять! Никакого огня!» Довольно шустро откатываемся по дорожке на несколько метров прочь от двери. «Что такое?» «Газом воняет сильно! У них утечка! Любая искра! Кувыркаться устанем! А подъезд как сдует! Я такое видел! У моей жены в Пушкине по соседству так дом взорвался! 2 подъезда сыпалось кучкой, только тряпки на ветках!» «Да, это серьезно!» Возвращаемся к остальным. Николаич рявкает на сбежавшихся мужиков. «Держать периметр!» Мужики недовольны, но быстро возвращаются на свои места. И уже к нам. Получается так, что можем вместо спасения устроить объемный взрыв, что ни к чему. Какие предложения? Из ружей выбить стекла в окнах на лестнице. Дробины и картечь искр не выбьют. И сколько ждать придется? Неизвестно. Мы же не знаем, какая там утечка. Может и сейчас не опасно. А может рванет от души и после вентиляции. Сидельцам позвонить надо, чтобы не рыпались и все электричество вырубили. Еще какие варианты? Может их сверху вывести на крышу? Там люк должен быть. А на крышу как нам выйти? Через крайний подъезд. В таких домах подвал не сплошняком, а секциями изолированными. Значит, загазованность не должна быть везде. А взломаем люк, вентиляция улучшится, выдует. Тем более, если стекла высадим. Получается так, что нашумим. Тут еще на нас набегут. Так оно и к лучшему. Зомби из подъезда на шум подтянутся вниз. Нам легче будет, сверху никого не окажется. А если окажется... Кулаками отбиваться? По месту видно будет. Взломаем люк на крышу, сориентируемся. Принято, пошли. Очень не вовремя вырубается телефон в квартире Овчинниковых. Дальше связь идет надежно, но анекдотично. Полная молодуха с могучим голосом вылезает на балкон и начинает перекрикивать с нами. Вот кому-то жена досталась, корабельный ревун переорет легко, не напрягаясь особо. Внизу тем временем начинается пальба по стеглам из дробовиков. Звон, грохот. Из открытого настежь подъезда влезают несколько зомби, отмечая, что только 3 в домашней одежде. Остальные то ли шли на улицу, то ли пришли с улицы в верхней одежде. Что странно, хотя все они мертвы, парочка явно более свежая, чем остальные. Они что, разлагаются все-таки? Очень на то похоже. Еще несколько бедолаг сползают с разных закутков двора и оказывается несколько живых квартир. Открывается окно в квартире 3-го этажа, в одном из крайних подъездов, тетка бальзаковского возраста. На балкон соседнего дома, 4-й этаж, вылезает мужик в трениках и начинает голосить. И даже на первом этаже, в соседнем от нашего подъезда, девчонка, подросток, высунув голову, форточку просит помочь им с мамой. Ор стоит, дай бог.